Глава 10. Все начали осматривать свои колчаны и пересчитывать пули. У меня осталась только одна стрела. Со всех сторон доносились возгласы: «Ни одной пули! А у меня одна! Ни одной стрелы не осталось!» Так я и думал. Здесь кончается для нас тропа войны. Бешеные собаки и смельчаки! «Отвечайте, все ли у вас целые и невредимы?» — крикнул быстрый бегун. Тотчас же послышался ответ: «Все мы живы! Нет ни убитых, ни раненых!» А из отряда ловцов один только человек был легко ранен. Немыслимым казалось, что за победу не пришлось заплатить. И однако это было так. Воины начали подбирать вещи, брошенные синебойными. Я мечтал завладеть ружьем, но меня опередили и расхватали оружие. Одеяло мы швырнули в реку, а затем спустились во враг ловить лошадей, оставленных неприятелем. Они рассыпались по склону и мирно щипали траву. Мы окружили их, и мне посчастливилось поймать ту самую лошадь, которую я подстрелил. Кто-то раньше меня схватил волочившуюся за ней веревку, но я показал ему мою стрелу, запутавшуюся в гриве, и получил лошадь. На нас всех не хватило лошадей, и 46 человек должны были ехать подвое. Затем мы сосчитали убитых и завладели их оружием. Я взял боевую палицу убитого мной воина. Скальпа с него я не снял, так как дядя был свидетелем моего подвига, и я не нуждался в этом трофее. Я был уверен, что видел ружье в руке врага. Но сейчас ружья не оказалось, должно быть, кто-то взял его. Трое или четверо синебойнов были еще живы, и мы поспешили прекратить их мучения. Убитых мы насчитали 52 человека, да при переправе погибло не меньше 20. Покинув поле битвы, мы поехали в рощу, где стояли лагерем. Громко распевали мы победную песню Пикуни, зная, что нас слышат осинебойны, мокрые, полураздетые, скрывающиеся на противоположном берегу. Дорого заплатили они за то, что вторглись в нашу страну, чтобы совершить на нас набег. Зашла речь о 5 разведчиках, посланных князовьем реки. «Быть может, они убиты», — предположил кое-кто из воинов. Но другие утверждали, что они скоро вернутся. Так и случилось. Не успели воины снять боевой наряд, как прибежали разведчики. Спускаясь к низовьям реки, они увидели неприятельский отряд, направлявшийся к верховьям, и тотчас же побежали назад. Когда мы тронулись в обратный путь, я посадил одного из разведчиков на свою лошадь. Он так устал, что у него слипались глаза, и я должен был его поддерживать. На закате солнца быстрый бегун послал вперед 5 воинов и приказал им убить 2-3 бизонов. Мы же должны были ехать медленно, чтобы не спугнуть стадо. Вскоре загремели выстрелы, и когда мы подъехали к охотникам, они уже сдирали шкуры с 2 больших бизонов. Мясо разделили между отрядами, и мне дали куски, приходившиеся на долю дяди. Теперь быстрый бегун уже не искал уединения. Мы присоединились к его отряду ловцов и ужинали вместе с другими воинами. Быстро пролетел этот вечер. Один за другим воины выступали вперед и перечисляли подвиги, совершенные ими во время боя. Гремела победная песня, воины плясали вокруг костров. Наконец очередь дошла до меня, и я рассказал о том, как убил осинебойна. Когда я умолк, дядя обратился к воинам с такими словами: «Дети мои, все было так, как он говорит. Я сам это видел и горжусь своим племянником. Молодец, маленькая выдра, храбрый юноша, он будет великим воином и защитником Пикуни!» — закричали ловцы. А я так был счастлив, что мне захотелось петь и плясать. Я уже готов был вскочить, но дядя снова заговорил: «Ловцы! Маленькая выдра доказал, что он храбрый юноша. Все вы знаете, что он постился, увидел вещий сон и убил большого медведя. А сегодня он совершил подвиг. Убил одного из наших врагов. Он готовится к тому, чтобы вступить на тропу ловца орлов. Дядя умолк. Я ждал одобрительных возгласов и похвал. Но все молчали. Одни посматривали на меня с любопытством, словно в первый раз увидели, другие покачивали головой. Наконец один из ловцов сказал: «Вождь, опасное дело ловить орлов. Мало кто за него берется. Напрасно поощряешь ты своего родственника. Жизнь его нам нужна, и жалко будет, если она так скоро оборвется. Ты знаешь, что я не трус, и однако я никогда не осмелился бы спуститься в ловушку». У меня сжалось сердце, когда я услышал эти слова. Затаив дыхание, я ждал, что скажет быстрый бегун. И все воины смотрели на него и с нетерпением ждали ответа. Долго он молчал и, казалось, о чем-то думал. Ох, как я боялся, что он согласится с ловцами! Что, если и он считает меня слишком молодым для такой работы? «Друзья», — произнес он наконец, — «не мне, простому воину и охотнику, указывать путь моему родственнику. Наставник у него — Красные Крылья, жрец солнца и хранитель трубки грома. И, по словам Красных Крыльев, этот юноша совершит то, что всем нам кажется невозможным. Не было еще в нашем племени молодого ловца орлов, но я верю, что скоро маленькая выдра будет приносить орлов в наш лагерь. Будем надеяться, что сбудутся твои слова», — сказал возражавший ему воин. Остальные молчали и украдкой на меня посматривали. Я читал их мысли. Думали они о том, что скоро я уйду в страну песчаных холмов. Слова быстрого бегуна рассеяли мои опасения. Мне хотелось крикнуть воинам, что недалек тот день, когда они будут покупать у меня орлиные хвосты. Но я промолчал. Давно уже понял я, что не слова, а дела имеют цену. На следующее утро я встал на рассвете, разложил три костра в лагере ловцов и побежал к реке купаться. У костра я высушил волосы, расчесал их и заплел в косы. Воины проснулись поздно, выкупались и принялись за стряпню. Я поел, поджарил мясо для дяди и ушел в лес, захватив с собой две продолговатые коробки, раскрашенные и обшитые мехом, которые я снял с седла убитого мною врага. В них он хранил боевое свое снаряжение. Долго любовался я его боевым нарядом и головным убором. И мне очень хотелось оставить себе эти вещи, но я поборол искушение. Повесил их на ветку тополя и принес в жертву солнцу. Потом я побежал назад к лагерю и ни разу не оглянулся. Когда караульные вернулись и поели, мы оседлали лошадей, отнятых у осенебойнов, и тронулись в путь. Еще две ночи провели мы в долине реки Медведь, а к вечеру третьего дня подъехали к лагерю Пекуни. Здесь мы сделали остановку, и воины надели боевое снаряжение и раскрасили лица, чтобы торжественно въехать в лагерь. Так как у меня не было боевого наряда, то я мог только раскрасить себе лицо. Потом я густо намазал красной краской ладонь и оставил отпечаток руки на правом плече моей лошади, в знак того, что она отнята мною у врага. Лошадь была черная, и на ее глянцевитом плече резко выделялась красная рука. Вскочив на коней, воины запели победную песню и, размахивая скальпами, поскакали к лагерю. Мужчины, женщины, дети выбежали из вигвамов, выкрикивая имена родных и друзей, восхваляя воинов, одержавших победу над ненавистным врагом. Громче всех кричала моя бабушка, пробивавшаяся сквозь толпу женщин. Голос ее покрывал другие голоса. Я слышал, как она называла меня великим воином и мстителем. Растолкав мужчин, женщин и детей, преграждавших ей дорогу, она пробралась ко мне, выхватила у меня из рук боевую палицу осинебойна и, размахивая ею, пустилась в пляс, не переставая выкрикивать: «Маленькая выдра! Маленькая выдра! Он убил врага и завладел его лошадью! Великим вождем будет маленькая выдра, сын моего сына!» Подошла мать, взяла меня за руку и улыбнулась, а слезы струились по ее щекам. Когда толпа поредела, мать схватила мою лошадь за повод и повела к нашему вигваму, а бабушка шла подле, воспевая мне хвалу. От крика она охрипла и могла только каркать, как ворона. Перед нашим вигвамом я сошел с лошади и стреножил ее, а мать сняла с нее седло. Войдя в вигвам, я кликнул волчонка. Когда в лагере поднялась суматоха, он испугался и спрятался под звериную шкуру, но, услышав мой голос, тотчас же вылез. Я уселся, он вскочил ко мне на колени и, тихонько повизгивая, лизнул меня в лицо. Обрадовался он мне гораздо больше, чем Синуски, которая лениво повиляла хвостом. О, как приятно было вернуться домой, сесть на мягкое ложе из звериных шкур, смотреть, как мать хлопочет у костра. Она угостила меня пеммиканом и жареной олениной. 2 дня назад, — сказала она, — красные крылья убил большого оленя. Я увидел шкурки бобров, сложенные на земле, и узнал, что они принадлежат мне. Каждый день старик ходил к ловушкам и приносил матери всех пойманных бобров. Было их 13. Как много сделал для меня этот старик! Мать рассказала мне, что каждый вечер на закате солнца надевал он свой боевой наряд, садился на лошадь и разъезжал меж вигвамов, выкрикивая имена отсутствующих воинов и молясь за них солнцу. Он не пропустил ни одного дня, хотя очень уставал после охоты и ловли бобров. Поев и отдохнув, я стал рассказывать о неожиданной нашей встрече с осинебойнами, о битве, о том, как враги наши тонули в реке. Не забыл я упомянуть и о рослом осинебойне, которого мне посчастливилось убить, когда он замахнулся на меня палицей. Я умолк, а бабушка прохрипела: «Ты выдержал испытание. А теперь нужно складывать вещи. Завтра мы все уложим и на следующее утро тронемся в путь». «Куда же мы пойдем?» — удивился я. «Мы пойдем по тропе, ведущей к нашему народу», — ответила она. Я покачал головой. «Но ты же обещал мне вернуться к Каина. Я не говорил о том, когда мы к ним вернемся. И мне не хочется их видеть. Что они для меня сделали? Ничего. А что сделали для меня пекуни? Все. Да, им я обязан всем». Бабушка завернулась в одеяло, заплакала и вышла из вигвама. Мать тяжело вздохнула. «Ох, как мне надоело слушать об этих Каина!» — воскликнула она. И на этот раз я сказал ей, что мы должны прощать старухе ее слабости. Закутавшись в одеяло, мы направились к вигваму красных крыльев. «Ха! Вот он, мой молодой воин!» — приветствовал меня старик, усаживая на ложе из шкур. По правую его руку сидел быстрый бегун и еще 5 ловцов. Вслед за ними вошел в вигвам вождь всего нашего племени, одинокий ходок, и старейшины 4 или 5 кланов. Когда все уселись и стали передавать друг другу трубку, одинокий ходок попросил моего дядю рассказать о стычке с осинебойнами. Дядя начал рассказ и не забыл упомянуть о том, как я сразил одной стрелой рослого осинебойна. И все эти великие воины захлопали в ладоши и посмотрели на меня одобрительно. А одинокий ходок сказал: воины из клана Короткие Шкуры, радуйтесь, что этот юноша входит в ваш клан. Я слышал, что он хочет стать ловцом орлов. В жилах его течет кровь Коротких Шкур. Мы ждем от него великих подвигов», — отозвался Быстрый Бегун. «Если советы мои пойдут впрок, он сделается великим ловцом орлов», — заметил Красные Крылья. Рассказав о битве со синебойными, Быстрый Бегун заговорил о том, что лежало у него на сердце. В походе он молился солнцу, приносил жертвы, призывал тайного помощника, но не увидел вещего сна, предупреждающего о близости неприятеля. Неужели теперь, с приближением старости, лишился он дара видеть вещи и сны? «В ночь перед битвой ты ничего во сне не видел?» — спросил Красные Крылья. «Я видел сон, но он ничего не предвещал. Видел я лагерь пикуни в месяц спелых ягод. День был жаркий. Мужчины отдыхали в тени вигвамов, женщины сушили ягоды на солнце. Больше я ничего не видел». «Да разве этого мало?» — воскликнул старик. «Это сновидение послано солнцем. Вот как нужно его истолковать. Ты и твои воины одержите победу и увидите месяц спелых ягод. Солнце от тебя скрыло близость врага. Оно хотело послать тебе неожиданную радость. Всем вам суждено было выжить, а врагам вашим пасть в бою». «Верно, верно! Рассей свои сомнения, друг мой! Солнце тебя не покинуло!» — воскликнул одинокий ходок. И все воины с ним согласились. Но меня слова старика не убедили. Я подумал, что каждое сновидение можно истолковать по своему желанию. Конечно, я промолчал, а Быстрый Бегун словно переродился. О битве он рассказывал вяло, без всякого увлечения, думая, по-видимому, о чем-то другом. Но теперь лицо его осветилось улыбкой, он выпрямился, захлопал в ладоши и крикнул: «Конечно! Как же это я не понял сна? Друзья, вы рассеяли мои сомнения. Теперь я вижу, что ошибался. Одинокий ходок прав. Солнце меня не покинуло». Заговорили о другом. Докуривая третью трубку, старейшины порешили сняться с лагеря, так как женщины уже запаслись шестами для вигвамов, и провести лето в окрестностях форта Длинных Ножей, к югу от Большой реки. Когда воины ушли, я сказал Красным Крыльям: «Теперь я прошел через все испытания, какие ты мне назначил. Я постился, я участвовал в бою и убил врага. Долго ли мне еще ждать, или я могу стать ловцом орлов?» «Да, я думаю, что теперь ты закален и можешь сделать первую попытку», — ответил старик. «Посетив форт Длинных Ножей, мы пойдем к реке Стрела, и в долине этой реки раскинем лагерь. Там ты выроешь ловушку на вершине горы, которая находится к югу от реки. Я знаю, что над ней часто парят орлы». На следующее утро я поехал вместе с Красными Крыльями к запрудам взять наши капканы, и в обоих мы нашли по окоченевшему бобру. Так как женщины в тот день складывали наши пожитки, то мы со стариком сняли со зверьков шкуры. Растягивая шкуры на обруче, я сказал Красным Крыльям: «Как жаль, что у меня мало шкур, и я не могу купить ружье. Там, на горе, в ловушке для орлов, я бы чувствовал себя в полной безопасности, если бы подле меня лежало ружье. Не думай об этом и не беспокойся. Быть может, ты еще получишь ружье», — ответил он. Я спросил, как может это быть, когда мне нечем заплатить за ружье. Он только усмехнулся и сказал: «Подожди и увидишь». Никогда еще не была моя бабушка такой сердитой и сварливой, как в этот день. Помогая матери укладывать наши вещи, она все время ворчала. Красные Крылья бродившая около нашего вигвама, искоса на нее посматривала, наконец отозвал ее в сторону. Не знаю, о чем они говорили, но после этого разговора она притихла и охотно стала нам помогать. На следующее утро мы снялись с лагеря и поехали по горной тропе на юг, к Молочной реке, а оттуда к форту Длинных Ножей, куда прибыли на пятый день. Вожди и старейшины в тот же день отправились в форт, и белый начальник, как я уже говорил, звали его Длинноволосый, устроил для них пиршество. Вернулись они вечером и объявили, что кладовые и склады доверху наполнены товарами. Быстрый бегун принес своей жене подарок от жены Длинноволосого, которая приходилась ей двоюродной сестрой. Это была маленькая шкатулка длиной в три ладони, вышиной в две, с круглой крышкой, замком и ключом, раскрашенная желтой и красной красками. В шкатулке лежали иголки, шилья, катушки ниток и связки разноцветных бус. Жена быстрого бегуна пришла в восторг и стала расхваливать белых за то, что они умеют делать не только ружья для мужчин, но и вещи, полезные для женщины. Что может быть лучше такой шкатулки, в которой женщина может хранить под замком все свои сокровища? Услышав ее радостные возгласы, прибежали соседки и стали любоваться шкатулкой. Слух о ней разнесся по всему лагерю, и перед вигвамом быстрого бегуна собралась толпа женщин, которые хотели поглазеть на диковинку. Узнав, что на складе в форте хранится около сотни таких шкатулок, и стоят они 4 бобровые шкурки каждая, женщины разбежались по своим вигвамам и потребовали у мужей шкурки. Некоторые мужья согласились сразу. Те, у кого шкур было мало, отказали, потому что хотели купить более необходимые вещи. Но нашлись и такие, которые имели много шкур, но ни одной отдать не хотели, так как были бессердечными скрягами и думали только о себе. Ночь прошла тревожно. Многие женщины легли спать в слезах, многие мужчины, к великому своему удивлению, узнали, что жены считают их скрягами и негодяями. Никогда еще не слыхал я, чтобы женщины так кричали, как в эту ночь. Конца не было спором. Сотни женщин хотели купить шкатулку, а шкатулок в форте было только 100. Многие уговорили своих мужей отправиться в форт задолго до рассвета, и когда распахнутся большие ворота, первыми войти в комнату, где сложены товары. Ночью, пара за парой, пешком или верхом, они потихоньку покидали лагерь. Когда рассвело, оказалось, что покупателей собралось у ворот вдвое больше, чем было на складе шкатулок. Как они толкались, стараясь первыми войти в комнату с товарами. Женщины, которых оттеснили, уселись на землю и с горя заплакали. Нам рассказали об этом, когда мы только что проснулись, и моя мать смеялась до слез. Лето, когда женщины покупали шкатулки, надолго осталось у нас в памяти. Когда взошло солнце, я привел лошадей и вместе с красными крыльями отправился в форт. Наши женщины ехали позади и везли шкуры и меха. Тяжело было у меня на сердце. Когда-то я мечтал ехать на быстром коне в форт и привезти тюки мехов и шкур, а теперь у меня не хватало шкур даже на покупку ружья. Спускаясь по склону холма, я оглянулся и сказал матери: «Возьми 8 бобровых шкурок, а 8 дай бабушке. Можете купить все, что вам нужно». Она улыбнулась и ничего не ответила. Мы подъехали к форту. Многое я слышал рассказов о нем, но, увидев его собственными глазами, рот раскрыл от удивления. Стены были высокие, толстые, сложенные из 4-угольных кусков сухой глины. По углам возвышались 2-этажные строения с отверстиями, из которых высовывались огромные блестящие желтые ружья. Если бы Ассинебойн, Кроу, Сиу и Снейк все вместе попытались бы влезть на стены и проникнуть в форт, белые, стреляя из этих ружей, стерли бы их с лица земли, как стирает огонь сухую траву прерий. Сойдя с лошадей, красные крылья и я вошли в большие ворота. За нами шли женщины, нагруженные мехами. Старик показал мне дом, где жил начальник форта, комнату, где на полках лежали товары, место, где белые раскаляли до красна железо и делали из него ножи и наконечники для стрел. Увидел я также склады и жилища служащих. На каждом шагу встречались нам белые, а я и не подозревал, что их так много. Тогда мне и в голову не приходило, что настанет день, когда белые завладеют нашей землей, ограбят нас и обрекут на голодную смерть. Покупатели толпились у дверей дома, где сложены были товары. Они входили туда по очереди, и Красные Крылья заметил, что, пожалуй, нам придется ждать целый день. Вдруг из дома начальника вышел быстрый бегун и сказал, что нас зовет женщина-птица, жена длинноволосого. «Не пойду я к ней», — проворчала моя бабушка. «Что мне там делать? Не люблю я этих длинных ножей. Вот если бы это были красные куртки, я бы с удовольствием вошла в их дом». «Молчи, женщина!» — прикрикнул на нее Красные Крылья. «Я еще не встречал на своем веку такой злой старухи. Оставайся здесь и стереги меха. Если бы ты вошла в дом белого начальника, нас всех выпроводили бы оттуда». Бабушка осталась, а мы вошли в комнату с белыми стенами и большим очагом. На полу стояли вещи, которых я никогда еще не видел. Стол, стулья, высокое ложе на деревянных ножках. Нам навстречу вышла женщина-птица. У нее было красивое лицо и длинные волосы. Я залюбовался ее платьем из желтой материи с большими круглыми синими пятнами. Она пожала руку Красным Крыльям и моей матери, сказала, что рада их видеть, потом взяла меня за руку и воскликнула: «А, так это маленькая выдра, будущий ловец орлов!» Я был рад, что она позвала нас в свой дом, и сказал ей об этом, но больше не мог выговорить ни слова. Я был очень смущен и напуган. Первый раз в жизни мне пожали руку. Здороваясь, белые всегда трясут друг друга за руку, и мне этот обычай показался очень странным. Женщина-птица угостила нас мясом, кофе, сухарями и патокой. Сухари и патоку я отведал впервые, и то и другое мне очень понравилось. Когда мы поели, в комнату вошел длинноволосый. Был он высокого роста, широкоплечий, с длинными волосами. Шел твердыми шагами и голову держал высоко. Подойдя к нам, он пожал руку сначала Красным Крыльям, потом моей матери и, наконец, мне. С быстрым бегуном он уже виделся раньше. На нашем языке он говорил хорошо. Должно быть, ему научила женщина-птица. Повернувшись к быстрому бегуну, он сказал: «Так это и есть твой племянник, маленькая выдра, о котором ты мне говорил?» Потом он обратился ко мне: «Я рад, что мы с тобой встретились. Твой дядя говорит, что ты хочешь быть ловцом орлов. Ты еще молод для такого опасного ремесла, но в жилах твоих течет славная кровь пикуни, а я заметил, что пикуни всегда добиваются того, чего хотят. Что же ты не купишь себе ружья? Я слыхал, что ты мечтаешь о нем». «Да, мне бы очень хотелось иметь ружье, но шкур у меня мало, и мне нечем за него заплатить», — ответил я. Женщина-птица подошла к длинноволосому и стала ему что-то шептать. Сначала он нахмурился и покачал головой, потом улыбнулся ей и снова повернулся ко мне. «Если я дам тебе сейчас ружье, скажи, заплатишь ли ты мне 40 шкур за него и 5 за порох, когда у тебя будут эти шкуры?» Я так обрадовался, что долго не мог выговорить ни слова. Наконец я овладел собой, поднял руку к небу и воскликнул: «Клянусь солнцем, я отдам тебе 45 шкурок, если буду жив!» «Молодец! Я тебе верю. Ружье твое! Ступай и возьми его!» Все мы последовали за ним в соседнюю комнату, где хранились его бумаги и вещи. И здесь он протянул мне ружье, достал жестянку с порохом, пули и 4 коробочки с пистонами, потом снял со стены рог для пороха и мешок для пуль. «Бери, это все твое», — сказал он мне. «Таких ружей нет у нас в магазине. Жена меня просила, чтобы я дал тебе одно из моих». Как я был счастлив! Я схватил ружье и прижал его к груди. «Отдай за ружье те 16 шкур, которые ты подарил мне и бабушке», — посоветовала моя мать. «Остальные ты принесешь после». «Нет, они вам нужны. Я не могу взять их у вас», — ответил я. «Верно, юноша Пекуни. Никогда не отбирай того, что ты подарил», — сказал мне длинноволосый. Так получил я первое ружье. После полудня, когда мать и бабушка обменивали шкурки бобров и другие меха, я стоял подле и смотрел на них. Каждая купила себе одеяло, нож, красной краски и много бутс. Своим покупкам они радовались не меньше, чем я ружью. Даже бабушка улыбалась во весь рот и распевала песни, когда мы верхом возвращались в лагерь. На Молочной реке мы прожили 7 дней. Мне эти дни показались бесконечно длинными, так как я хотел поскорее перебраться к реке Стрела. Вечера я проводил в вигваме Красных Крыльев, и старик рассказывал мне о ловле орлов. Днем я ходил на охоту и брал с собой синуски и непуку. Мне хотелось приучить волчонка к выстрелам. Синуски, его вторая мать, не боялась выстрелов и тотчас же бежала по следам раненого животного. В первый день я подстрелил белохвостого оленя, и он тотчас же упал. Волчонок нисколько не испугался выстрела, однако не последовал за собакой, когда та побежала к убитому оленю и вонзила зубы ему в горло. Непока смотрел то на нее, то на меня и, казалось, не знал, что ему делать. Возвращаясь в лагерь, я подстрелил водяную курочку, и Непока, увидев, как она трепещет и бьется на земле, бросился к ней со всех ног. А Синуски уселась и стала на него смотреть. Долго он трепал и кусал птицу, вымазал всю морду кровью и, наконец, съел мясо вместе с перьями. В этом отношении он отличался от Синуски, которая не прикасалась к птицам. Как и мы, она любила только настоящее мясо. Я решил, что в конце концов Непока научится выслеживать дичь и будет мне хорошим помощником. На следующий день я тяжело ранил белохвостого оленя, который, пошатываясь, скрылся в зарослях. Не видя его, волчонок не пожелал следовать за Синуски, бросившейся в погоню. Сдирая с оленя шкуру, я привязал Непоку к дереву. Мне не хотелось, чтобы он до окончания охоты отведывал мясо или крови. Вскоре мне удалось поднять еще одного белохвостого оленя, и волчонок видел, как он обратился в бегство. Я выстрелил. Олень упал и покатился по склону. Собака, а за ней волчонок подлетели к нему, и Синуски схватила его за горло, но тотчас же уступила место Непоке, который сердито ворчал и подергивал пушистым хвостом. Я сделал надрез на шее оленя и позволил волчонку отведать крови. Теперь я знал, что он будет мне помощником. Вернувшись в лагерь, я долго учил его лежать неподвижно подле меня, пока не позволю ему встать. Оказалось, что научить его этому нелегко, и мне придется с ним повозиться. Когда наши охотники продали все меха и шкуры, мы снялись с лагеря, переправились через большую реку и двинулись на юг. К вечеру третьего дня Мы раскинули лагерь в долине реки Стрела. Долина была очень узкая, по краям ее вставали высокие скалы. Я слышал о том, что здесь водится много дичи. Как оказалось, рассказчики не преувеличивали. На равнине паслись стада бизонов и антилоп. В глубоких, поросших лесом оврагах на каждом шагу попадались олени, лоси, а на берегах ручьев жили бобры. Здесь они не строили плотин, зная, что во время разлива реки ни одна плотина не уцелеет. В долине реки Стрела предстояло нам прожить долгое время. Вот почему на следующее же утро я отправился на охоту, чтобы привезти мясо для моей семьи и для красных крыльев. Сопровождали меня мать и бабушка. Мы поднимались по тропе, ведущей из глубокого оврага на равнину к югу от реки. Поднявшись по склону, мы увидели большое стадо бизонов, двигавшееся нам навстречу и, по-видимому, спускавшееся на водопой к реке. Мы спрятались за краем оврага, и женщины спешились. Я отдал ружье матери и достал лук и стрелы. Ехал я на быстрой лошади красных крыльев и надеялся на удачную охоту. Ветер дул мне навстречу. Не успел я выехать на равнину, как лошадь моя почуяла запах бизонов, и большого труда стоило мне ее сдерживать. Вскоре увидел я горбы вожаков стада, затем их головы. Я отпустил поводья, и в несколько прыжков моя лошадь примчалась к стаду. Оно круто повернуло и понеслось назад. Наметив крупную самку, я подскакал к ней, натянул тетиву, и стрела вонзилась ей в бок. Кровь хлынула у нее из ноздрей. Не останавливаясь, я близко подъехал ко второй самке и выстрелил, целясь ей в позвоночник. Тяжело рухнула она на землю, а я, высматривая животное покрупнее, заметил впереди стада какое-то белое пятно. Как забилось мое сердце! Неужели посчастливилось мне увидеть белого бизона? В эту минуту стадо, огибая скалу, разбилось на два потока, и я отчетливо разглядел бизона, белого с головы до ног. Лошадь моя мчалась галопом, но я безжалостно ее погонял. Животные передо мной расступились. Я догонял белого бизона. Он увидел меня и побежал быстрее. Моя лошадь от него не отставала. Я выстрелил, но ранил его легко. Он высоко подпрыгнул, но не замедлил бега. Никогда еще не видел я такого быстроногого бизона. Он опередил стадо, и я мчался за ним. Казалось мне, он слабеет от потери крови. Взмыленная лошадь напрягала последние силы, но расстояние между мной и бизоном постепенно уменьшалось. Наконец я подъехал к нему вплотную и на этот раз не дал промаха. Стрела пронзила ему сердце, и он рухнул на землю. Я спрыгнул с лошади и подбежал к нему. Не верилось мне, что на мою долю выпала такая удача. Неужели я действительно убил белого бизона, священное животное, избранное солнцем? Мать и бабушка, следившие за погоней, подъехали ко мне. Бабушка громко выкрикивала мое имя. «Этого белого бизона ты должен принести в жертву солнцу», — сказала она мне. Но сдирать шкуру со священного животного мы могли лишь с разрешения жреца солнца. Мать моя поскакала назад, в лагерь, за стариком красные крылья. Мы подошли к двум убитым мною самкам, и руки наши дрожали, когда мы сдирали с них шкуру и резали мясо. Потом мы вернулись к белому бизону, и бабушка сказала, что за всю свою долгую жизнь она видела только 4 священных животных. Однако я на нее рассердился. Она хотела, чтобы мы отправились на север, к племени Каина, когда настанет месяц спелых ягод, и Каина будут строить вигвам в честь солнца. Было около полудня, когда на равнину выехали всадники. Красные крылья и другие жрецы солнца, а также одинокий ходок и старейшины кланов, ехали впереди. За ними следовали мужчины, женщины, дети. Возле туши белого бизона они остановились и, любуясь убитым животным, стали воспевать хвалы мне, убившему бизона, посвященного солнцу. Жена красных крыльев, сидящая рядом с ним, привезла его трубку грома и вязанку хвороста. В нескольких шагах от туши бизона разложила она костер. Вокруг него столпились жрецы солнца и старейшины, а подле меня стоял старик красные крылья. Он сжег на костре охапку душистой травы и окурил себя дымом. Потом спеты были четыре священные песни и извлечена трубка. Высоко подняв ее, старик обратился с молитвой к солнцу, не забыв упомянуть обо мне, убившем священного бизона. В жертву приносили мы мясо белого бизона, а также и шкуру, но ее нужно было сначала выдубить и раскрасить. Затем все встали, приблизились к бизону и по очереди стали сдирать с него шкуру. Отдали мы ее жене красных крыльев. Она должна была вернуть эту шкуру выдубленной и раскрашенной. Склонившись над тушей, старик воскликнул, обращаясь к солнцу: «Тебе оставляем мы священное мясо! Сжалься над всеми нами!» Так закончилась церемония. Люди вскочили на своих коней и поскакали по направлению к лагерю. Красные крылья аккуратно завернул трубку, передал ее жене и обратился ко мне: «Идем. Сегодня великий день. Ты убил священного бизона, и я покажу тебе, где нужно рыть ловушку для орлов». Взяв ружье из рук матери, я приказал ей и бабушке отвезти домой мясо двух убитых мною самок. Затем я последовал за красными крыльями. Ехали мы на юг, к высокой горе, на которой, по словам старика, часто отдыхали орлы. Действительно, когда мы взбирались по крутому склону, над горой парили четыре огромные птицы. Лошади наши тяжело дышали. Наконец мы въехали на вершину горы, и я увидел очень узкую площадку длиной шагов 50. В восточном конце ее находилась ловушка, до половины засыпанная землей и гниющими листьями. Это была ловушка красных крыльев. Много лет назад поймал он здесь 7 орлов. Старик сказал мне, что лопата его лежит где-нибудь на восточном склоне, куда он ее швырнул. Я спустился вниз и нашел ее. Она была сделана из лопатки бизона и от времени стала желтой-зеленой. Спрыгнув в яму, я стал сгребать землю, хворост и листья на мое кожаное одеяло. Связав концы одеяла, я передал его старику, и тот отнес его подальше от ловушки и высыпал землю на склон горы. Мусора в яме было много, но мы работали, не покладая рук, пока ее не очистили. Теперь эта ловушка с прямыми стенами и гладким полом была такая глубокая, что только голова моя высовывалась из ямы. Старик был очень доволен. Снова он повторил, что орлы часто спускаются на вершину этой горы, и здесь начинается для меня тропа ловцов. На обратном пути он пел священные песни, и в лагерь мы вернулись в сумерках. Утром женщины привезли к ловушке вязанки ивовых палок, а на следующий день я пошел на охоту. Мне нужна была приманка для орлов, и я хотел убить волка и сделать из него чучело. В этих краях водилось много волков, но мне не удавалось подойти к ним на расстоянии ружейного выстрела. Рано утром покинул я лагерь и спустился к тропе, проложенной бизонами. Тропа эта извивалась во овраге и вела к реке. С восточной стороны оврага вздымалась высокая скалистая стена. Я взобрался на ту стену и притаился в кустах. Знал я, что волки всегда бегут за стадами бизонов, а на пыльной тропе я нашел отпечатки волчьих лап. «Бизоны, бизоны, идите на водопой к реке! Волки, голодные волки, следуйте за бизонами!» — шептал я. Ждать мне пришлось недолго. В дальнем конце оврага показалось облако пыли. Овраг был узкий и извивался, как змея. Вот почему я не видел стада. Однако я сразу понял, что бизоны идут на водопой. Не спуская глаз с облачка, я следил за продвижением стада. Наконец показались вожаки. Завидев воду, они побежали рысью. Ветер дул мне в лицо, и пыль слепила глаза. Темной лавиной катилось стадо по крутому склону. Спустившись на берег, бизоны пробивались в передние ряды, чтобы поскорее утолить жажду. Я не спускал глаз с тропы. Наконец показались отставшие животные. Старые бизоны-самцы, облезлые, с тупыми рогами. Шли они медленно, один из них прихрамывал. За ним на расстоянии сотни шагов гуськом следовали 7 волков. Бежали они с высунутыми языками и были с ног до головы покрыты пылью. Когда они пробегали у подножия скалистой стены, я тихонько завыл по-волчьи. Они остановились и насторожили уши, не понимая, откуда доносится вой. Тогда я прицелился в вожака и спустил курок. Бум! Волк упал и забился в пыли. Остальные повернули назад и через секунду скрылись из виду. Вслед за ними умчались и бизоны. Когда я спустился во враг, волк был уже мертв. Осторожно снял я с него шкуру и поспешил домой, чтобы отдать шкуру красным крыльям, который обещал набить ее травой. На следующий день старик снова отправился со мной к ловушке. Долго работали мы, покрывая яму крышей из веток и травы. В одном конце ее мы оставили дыру, в которую я должен был пролезть и затем заложить ее палками. В сущности, работал один старик, а я только помогал ему, подавая ивовые палки и принося охапки травы. С любопытством следил я, как заботливо строит он крышу, по несколько раз перекладывая палки с одного места на другое. Когда он положил последнюю охапку травы, трудно было разглядеть, где кончается настил, а где начинается лужайка. Старик приказал мне спуститься в яму и осмотреть крышу снизу. Каково было мое удивление, когда я убедился, что настил над моей головой редкий, как сетка, и в широкие просветы видно небо. Раздосадованный вылез я из ямы. «Я думал, что крыша плотная, а она, оказывается, сквозная, как паутина!» — воскликнул я. «Нужно ее переделать. Если я спрячусь в этой ловушке, орел, конечно, меня увидит и улетит!» Старик засмеялся. «Я знал, что ты это скажешь», — проговорил он. «Подойди к самому краю ловушки и посмотри вниз». С этими словами он просунул в дыру свое белое кожаное одеяло. И хотя я смотрел во все глаза, но не видел ничего, кроме травы, покрывавшей настил. «Что же это значит?» — воскликнул я. «Я ничего не понимаю. Почему все просветы и дыры исчезают, если посмотришь на крышу сверху?» Старик снова расхохотался. «Просветы остались. Но ни ты, ни орел их не увидите, потому что наверху светло, а в яме полутьма. Если же ты смотришь на крышу снизу, свет просачивается во все отверстия, и можно разглядеть каждую палку, каждый пучок травы. Не забудь, что орел ночью и даже в сумерках ничего не видит. Любит он солнце и яркий дневной свет. А теперь принеси мне одеяло и поедем домой». Снова я полез в ловушку, взял одеяло и, подняв голову, увидел старика, который стоял у самого края ямы. «Ты меня видишь?» — крикнул я. «Нет, конечно, не вижу», — ответил он. Я выкарабкался из ямы. Теперь я был уверен, что орел меня не увидит. И все-таки я не понимал, почему снизу настил кажется сквозным, а сверху просветов не видно. Всю дорогу я об этом думал. Когда готова была яма и набита чучело волка, я должен был в течение 4 дней петь священные песни, какие поют все ловцы орлов перед тем, как спуститься в ловушку. Этих песен я не знал, но «Красные крылья» научил меня их петь, а затем вместе со мной отправился в лес, где я принес в жертву солнцу пару красивых мокасинов. На четвертый день вечером старик приказал поставить вигвам для потения. Вместе со мной потел он сам, а также другие жрецы солнца. Все мы пели священные песни, а «Красные крылья» снял покровы с трубки грома. На следующее утро я проснулся на рассвете и оседлал двух лошадей для себя и для «Красных крыльев», который вызвался меня проводить. Поджидая его, я, как приказал мне старик, отдал распоряжение матери и бабушке. «Женщины, я иду ловить орлов», — сказал я им. «Пока я не вернусь, вы не должны прикасаться ни к шилу, ни к игле, ни к шиповнику. Ничего острого и колючего не берите в руки, если не хотите, чтобы орел вонзил в меня свои острые когти. И думайте обо мне все время». Когда я умолк, мать заплакала, кивнула головой и ни слова не могла выговорить. А бабушка громко сказала: «Ступай и будь спокоен. Мы тебя не ослушаемся. А когда спустишься в ловушку, моли богов, чтобы они наделили тебя мудростью, которой тебе не хватает. Если ты вернешься, отмеченный черной смертью, случится это не по нашей вине». «О, какой у тебя злой язык!» — воскликнула мать. «Жестокая ты женщина!» «Не жестокая, а мудрая. Я желаю ему добра», — сердито проворчал старуха. Меня окликнул «Красные крылья». Он уже вскочил на лошадь и положил себе на колени чучело волка. Мы выехали из долины и к восходу солнца были на вершине горы. К востоку от нас парили в синеве четыре орла. Старик сказал, что это добрый знак, а четыре — священное число. Набитому травой волку он надрезал шкуру на боку и засунул туда большой кусок бизоньей печенки, а затем положил чучело на настил. Когда я спустился в ловушку, он старательно прикрыл палками и травой дыру, в которую я пролез, и, дав мне последний совет, удалился, ведя на поводу мою лошадь. Он обещал мне вернуться к вечеру. Оставшись один, я лег на спину и стал смотреть в просветы на синее небо. Как был я счастлив! Как хотелось мне, чтобы одинокий человек и другие жрецы племени Каина видели меня сейчас! Они говорили, что лишь по прошествии многих зим мог я стать ловцом орлов, а я добился своего за одно лето, да и лето еще не прошло. Я постился и закалил свое тело. В битве с врагами я доказал, что мог побороть страх. Я прошел через все испытания и с помощью доброго старика стал ловцом орлов. Высоко над горой парили четыре орла. Я мурлыкал песню древнего волка, и весело было у меня на душе. Когда солнце стояло на небе, у меня шевельнулись опасения, что, пожалуй, ни один орел не спустится к чучелу волка. Я старался себя успокоить, припоминая слышанные мною рассказы ловцов. Случалось, что они по нескольку дней проводили в ловушке, поджидая птицу. Но меня это не утешило. Мне хотелось сегодня же поймать орла. Я чувствовал, что не могу с пустыми руками вернуться в лагерь. Потом я представил себе, как спускается орел к набитому травой волку. Я высматривал дыру, в которую удобно было бы просунуть руки, чтобы схватить его. Но что, если я его не удержу? Что, если ударит он меня клювом или вонзит в мою руку когти? Ловля орлов казалась мне легким делом, и только теперь увидел я, как это трудно и опасно. А как мучительно было ждать! Я понял, почему так мало у нас ловцов. Они не могли вынести ни напряженного ожидания в яме, ни страшных мыслей о когтях и клюве орла. Смело шли они в бой и не боялись смерти, но птица внушала им страх. «Быть может, и я не выдержу испытания», — мелькнуло у меня в голове. «Быть может, красные крылья ошибаются, считая, что меня ждет победа?» Было после полудня, когда, взглянув на небо, я увидел орла, летящего к горе. Я боялся, что он не опустится на чучело волка. Мне очень хотелось встать, но я вспомнил наставление красных крыльев, который советовал лежать неподвижно, пока орел не начнет клевать печень. Казалось, мне прошло много времени, и я решил, что орел насытился мясом бизона или антилопы, убитые нашими охотниками, и волки его не привлекают. Я не знал, что делать, чтобы заманить его к ловушке. Вдруг раздался громкий шум. Рассекая воздух, орел падал с высоты. Шум замер. Я не видел птицы и подумал, что она спустилась на равнину. Но я ошибся. Показалась черная тень, и через секунду-другую орел вступил на настил и вспрыгнул на чучело волка. Теперь я видел его ясно. Он высоко держал голову, осматриваясь по сторонам. Потом он склонил голову на бок и посмотрел вниз на печенку, которая торчала из разреза. Он вонзил в нее клюв, оторвал кусок и проглотил его. Еще раз осмотрелся он по сторонам и тогда только стал жадно клевать печень. По-видимому, он был очень голоден. Я знал, что мешкать не следует. Волновался я не меньше, чем при стычке с врагом моим осинебойным. Стараясь не шуметь, я встал и, сгорбившись, стоял как раз под орлом. Он повернулся ко мне хвостом. Вспомнил я совет красных крыльев. Если не хочешь, чтобы орел расцарапал тебе руки когтями, хватай его за верхние суставы лап, — говорил мне старик. Медленно просунул я руки в отверстие между двумя палками и вдруг, подпрыгнув, попытался схватить орла за лапы. Он рванулся, но я успел зажать средние суставы его лап. Огромными крыльями рассекая воздух, он едва не оторвал меня от земли, а я тянул его вниз. Провалилась крыша, и на вытянутые мои руки упало чучело волка. Орел старался клюнуть меня в лицо, но защитил меня волк, лежавший на моих руках. Не разжимая рук, я упал ничком на земляной пол ловушки и увлек за собой орла. Он рвался, взмахивал крыльями, но скоро выбился из сил и припал грудью к земле. Я придавил его обоими коленами и налег на него всем телом. Он начал задыхаться, крылья его затрепетали, голова поникла. Еще секунда, и он был мертв. Я выбросил его из ямы, вылез сам и запел победную песню. Потом уселся я на землю и стал разглаживать взъерошенные крылья птицы. До вечера было еще далеко, и я решил не ждать красных крыльев. Достав из ямы ружье, я взвалил орла на спину и побежал домой. Как мне хотелось, приплясывая и распевая песни, пройти через весь лагерь! Но я вспомнил ловца орлов, одинокого человека, и поборол свое желание. Спокойно и величественно проходил он меж вигвамов, неся за спиной орла, и я решил следовать его примеру. Все встречные осыпали меня похвалами. Воины останавливали меня и любовались орлиным хвостом. Им очень хотелось его купить, но я сказал, что сейчас не собираюсь его продавать. Наконец подошел я к своему вигваму. И навстречу мне выбежали моя мать и красные крылья, которые уже собрался ехать за мной к горе. Вернулась из лесу бабушка, ездившая за хворостом. Увидев орла, она обняла меня и стала выкрикивать мое имя, словно я совершил великий подвиг. Так начал я ловить орлов. В долине реки Стрела я поймал еще 4 орлов, а потом мы перебрались к Желтой реке и раскинули лагерь у подножия Желтых гор. Эти горы названы были желтыми много лет назад, когда наше племя нашло здесь желтую землю. В долине Желтой реки и в горах, и на равнинах по обеим ее сторонам водилось много дичи. Выехав на охоту, я убил бизона, оленя и лося и на много дней обеспечил мясом и свою семью, и семью красных крыльев. Теперь можно было подумать и о ловле орлов. На следующий день я начал рыть яму на вершине высокой горы. Через 3 дня яма и крыша были готовы. Затем я в течение 4 дней постился, на 4-й день вечером потел в вигваме для потения, а на следующее утро отправился к ловушке, захватив с собой чучело волка, в которое засунул кусок бизоньей печенки. Когда я уходил из лагеря, шел я пешком, неся на плече волка, Непока заскулил. Ему хотелось идти со мной. Не взять ли его, подумал я. Услышав мой зов, он бросился ко мне и стал прыгать, стараясь лизнуть меня в лицо. Я прошел через весь лагерь. Волчонок бежал за мной по пятам. В свободное время я возился с ним, учил его лежать неподвижно, пока я не свистну, и теперь он слушался меня беспрекословно. Боялся он всех людей, кроме моей матери, бабушки и меня. Даже к красным крыльям он не мог привыкнуть, хотя старик часто к нам наведывался. Когда кто-нибудь чужой входил в наш вигвам, Непока подползал ко мне или к моей матери, если меня не было дома, и не отходил от нас, пока гость не уходил из вигвама. Я взобрался на гору, спустился вместе с Непокой в ловушку и заложил палками и травой дыру, в которую пролез. Расстелив на земле одеяло, я велел волчонку лечь, и он скоро заснул, но спал недолго. Вдруг я увидел, как он поднял голову и потянул носом воздух. Потом вскочил, и шерсть на спине его встала дыбом. Беспокойно переминался он с ноги на ногу, посматривая на стены ловушки, словно хотел отсюда удрать. Я вспомнил, что точно так же волнуется он, когда кто-нибудь подходит к нашему вигваму. Он почуял запах человека. «И этот человек — мой враг», — подумал я. Все наши охотники знали, что я подстерегаю орлов на вершине этой горы, и не стали бы меня тревожить. Схватив ружье, я встал, осторожно раздвинул палки и высунул голову из ямы. Я забыл сказать, что горный хребет порос лесом, но ловушка находилась на открытой поляне. По этой поляне ползли на четвереньках 2 человека, прячась в высокой траве. Шагов 50 отделяло их от меня. Медленно-медленно поднял я ружье, прислонил ствол к краю настила, прицелился в человека, который полз впереди, и выстрелил. Человек вскрикнул, вскочил, поднял обе руки и упал на спину. Товарищ его тоже вскочил, посмотрел на убитого и обратился в бегство. Он скрылся в лесу раньше, чем я успел снова зарядить ружье. Я заметил, что ружья у него не было. В руках он держал лук и щит. Я почти не сомневался в том, что убил врага наповал, но все же не хотел рисковать. Непока царапал мне когтями ногу, и ему хотелось выбраться из ямы. Он знал, что после выстрела всегда достается и на его долю кусок мяса. Зарядив ружье, я взял волчонка на руки и выпустил его на волю. Он отбежал на несколько шагов, потом остановился, потянул носом воздух и повернулся к ловушке. Человек, скрывшийся в лесу, был не опасен, так как стрелы его не могли до меня долететь. Я вылез из ямы и, стоя на четвереньках, посмотрел на распростертого воина. Кусты заслоняли его от меня, и я мог разглядеть только ноги, обутые в мокасины. Тогда я встал и увидел, что враг мой лежит на спине, вытянув одну руку. Он был мертв, в этом я не сомневался. Подбежав к нему, я схватил его лук и колчан из шкуры выдры, снял висевшую у него за спиной коробку с боевым нарядом и поднял щит, лежавший в кустах. Убитому было зим 30, и я заметил, что он очень красив. Волосы его были заплетены в косы, а на макушке подстрижены. Я слыхал, что так причесываются индейцы из племени Кроу. Я не знал, как очутились здесь эти двое, и принял их за разведчиков, высланных большим отрядом Кроу, который находился где-нибудь неподалеку и вот-вот выйдет из леса. Захватив вещи убитого воина, я побежал домой и на полпути встретил охотника из нашего лагеря. Когда я рассказал ему о происшествии на горе, он предложил мне сесть на его лошадь. Прискакав в лагерь, мы оповестили воинов о том, что в окрестностях рыщет военный отряд Кроу. Непока, не отстававший от меня, вбежал в наш вигвам и спрятался за моим ложем. Его испугала суматоха, поднявшаяся в лагере. Я отдал матери трофеи и рассказал о встрече с Кроу. Потом я ускакал с нашими воинами. До поздней ночи рыскали мы по равнинам, но не нашли никаких следов Кроу. Бесследно скрылся и тот воин, который убежал от меня в лес. На обратном пути я взял чучело волка, так как твердо решил никогда больше не ловить орлов на этой горе. Ночью в вигваме одинокого ходока собрались старейшины, и я должен был рассказать им обо всем, что произошло на горе. Не забыл я упомянуть и о Непоке. Не будь его со мной, воины Кроу подкрались бы к ловушке и застигли бы меня врасплох. На следующий день я начал рыть новую яму на вершине горы к северу от нашего лагеря. Много орлов поймал я в этой ловушке. Счастье улыбалось мне. Ни разу не удалось орлам расцарапать мне руки или поранить меня. Настал месяц спелых ягод. Как-то вечером я поздно вернулся домой. Бабушка выбежала мне навстречу, обняла меня и, плача и смеясь, сказала, что племя Каина приближается к долине Желтой реки. Завтра будут они здесь и вместе с нами начнут строить вигвам, посвященный солнцу. И тогда, сказала бабушка, жрецы Каина дадут мне новое имя. Это была добрая весть. Наши охотники встретили в долине Волчьей реки охотников из лагеря Каина и узнали, что племя переселяется к Желтой реке. На следующее утро я вернулся к ловушке и взял чучело волка, зная, что теперь не скоро придется мне ловить орлов. Поздно вечером приехали Каина. Радостной была встреча двух племен. Бабушка моя много времени проводила у Каина, и в наш вигвам забегали старые ее подруги. 20 женщин-пекуни и столько же женщин-каина дали обет солнцу построить священный вигвам. Когда вигвам был возведен, я подвесил к шесту боевой наряд, который взял у воина Кроу, и принес его в жертву солнцу. Затем решил я в честь солнца истязать свое тело. Черной краской намазал я себе лицо и расплел косы. Красные крылья сделал на моей спине два продольных надреза и под полоской кожи между надрезами продернул конец ремня, который обвязал вокруг полоски. К другому концу был привязан череп бизона. В течение 2 дней я постился и ходил вокруг священного вигвама, волоча за собой череп. Спина моя горела, словно ее прижигали огнем. От страшной боли я терял сознание. К вечеру 2-го дня полоска кожи разорвалась, и я был свободен. Я так ослабел, что не мог стоять. Мать и бабушка отнесли меня в наш вигвам и дали мне поесть. По желанию Красных Крыльев я должен был на следующий день перечислить в присутствии воинов и старшин все совершенные мною подвиги. Я перечислил их в полдень. Начал с того, как я убил медведя, а закончил рассказом о встрече с воином Кроу. Мужчины и женщины воспевали мне хвалу, а барабанщики били в барабаны. Я умолк и почувствовал, что дрожу всем телом. От похвал кружилась у меня голова. Выступил вперед старый слепой горный вождь, жрец племени Каина. Это был тот самый старик, который говорил мне, что ловцы орлов дали клятву хранить свою тайну. «Славный воин, отомстивший за смерть наших сыновей!» — воскликнул он. «Я даю тебе новое имя. Старое солнце, ловец орлов, молю богов, чтобы ты дожил до глубокой старости». И все стали выкрикивать мое имя. Новое мое имя. А громче всех кричала бабушка и ее подруги, старухи из племени Каина. Встала жена Красных Крыльев и подала мне выдубленную шкуру белого бизона, на которой нарисовано было большое солнце. Я понес эту шкуру в священный вигвам и в присутствии вождей, жрецов и старшин Каина и Пекуни повесил ее на шест, принося в дар солнцу. О, как были мы счастливы в тот день! Зиму мы провели на южных равнинах. Я ловил орлов и только в очень холодные дни не выходил на ловлю. Перья из орлиных хвостов я обменивал на лошадей и бобровые шкурки. А весной сбылась моя мечта. В форт длинных ножей я въехал на быстром коне, а за мной ехали мать и бабушка, погоняя лошадей, нагруженных мехами и шкурами. Я уплатил долг длинноволосому, потом повел моих женщин в комнату, где хранились товары, и следил за тем, как они отбирали нужные им вещи. Так началась для меня новая жизнь. В продолжении многих зим я кочевал по равнинам вместе с племенем Пекуни, охотился, сражался с нашими врагами и ловил орлов.